А Инагу, как внимательная сиделка, ухаживающая за пострадавшим, дала ему миску мясного бульона. Хотя внутри Исана еще ощущал озноб, тело снаружи нагрелось до боли, особенно накалился затылок. Он прикрыл голову ладонью и в такой комической позе, уткнувшись лицом в миску, пил бульон. «Могу дать добавки», — сказала Инагу, когда он выпил весь бульон. Но Исана так наелся, что ему стало даже жаль себя. И он замотал головой, которую напекло солнце. «Вы ели с такой жадностью, что я подумала, не захотите ли добавки? Вы так быстро едите, наверное, потому что давно живете только вдвоем с Дзином». «Хотя Дзин ест медленнее», — сказала Инагу. «Нужно отнести Дзину бульон и молока. Вы мне поможете?» «У Дзина высыпало даже во рту, так что есть сухие макароны. Я думаю, ему будет больно». «Может, мелко накрошить и положить бульон? Больше всего на свете Дзин любит макароны». «Я так и сделала», — сказала Инагу. Исана, еще раз спалив голову водой, поправив намотанное вокруг бедер полотенце и надев ботинки на босу ногу, с кастрюлей бульона в руках пошел вслед за Инагу, которая несла огромный чайник с вскипяченным в нем молоком и посуду. Дзин не спал. Он лежал посредине матраса и, сощурившись, смотрел в потолок. Сыпь сплошь покрывала его веки до самых ресниц, высыпала даже в ушах. Руки и ноги, торчавшие из-под белья Инагу, надетого на него вместо пижамы, были сплошь в сыпи. Кожа, равномерно покрытая сыпью, нигде не была расчесана. Исана схватил обмотанные бинтом пальчики Дзина. Это свидетельство его детской терпеливости. Но, прочтя в сонных от жара глазах сына, узнавших склоненное над ним лицо отца недовольства, тут же отнял руку. «Дин, Дин, ты крепись! Дин будет крепиться!» — шептал Исана. Но Дзин не сделал и попытки ответить ему. «Больше на теле Дзина, кажется, нигде не появилось новой сыпи», — сказала Инагу. «Мне кажется, что и та, которая высыпала, стала немного бледнее. Ветрянка твоя, Дзин, пошла на убыль. Ну, напрягись и поешь супа». «Дзин будет есть суп с мелко накрошенными макарончиками?» Опухшие от сыпи пересохшие губы Дзина чуть шевельнулись. Но Исана не уловил, что это было — отказ или согласие поесть супа. Инагу же, сразу поняв больного ребенка, сказала мягко: «Ну что ж, Дзин, не хочешь супа? Не надо. Давай попьем молочка». Поддерживая Дзина за шею того места, где начинают расти волосы, осторожно, чтобы не содрать крупные зерна сыпи, притаившиеся как солдаты в засаде, Инага немного приподняла его голову и стала поить из ложки молоком. «Ну вот, Дзин выпил молочка. Умница. Доктор ведь сказал, что у тебя и внутри тоже сыпь, помнишь? Теперь у тебя по всем внутренностям, где сыпь, разлилось молочко. Умница, Дзин», — говорила Инагу, вливая ему в рот вторую ложку и стараясь не касаться сыпи, сплошь покрывающей его губы. Когда Инагу, напоив Дзина четырьмя ложками молока, снова положила его голову на матрас, ребенок слегка вздрогнул, тихо вытянул по бокам сложные до этого на груди забинтованные руки и сонно задышал. Инагу, подняв на Исана все еще красные от слез глаза, сказала: «Даже когда Дзин дремлет и ничего не соображает, все равно не расчесывает сыпь. Во сне и то не расчесывает. Пройдет у него ветрянка, и он снова станет нашим красавчиком Дзином. Это благодаря тебе. Если бы Дзин заболел ветрянкой, когда мы были вдвоем, он бы расчесал ногтями всю свою сыпь», — сказал Исана. «Я и не думал, что ты такая прекрасная сиделка». «Когда свободные мореплаватели отправятся в море, Я буду исполнять роль кока и одновременно медсестры. Может, пока Дзин спит, разденемся и позагораем на морском солнце? Здесь, на вершине мыса, точно такое же взморье, как внизу, правда? По радио говорили, что когда рыбаки настигли солдата, там собралось видимо-невидимо автомобилистов и мотоциклистов, которые ехали ночь напролет, чтобы искупаться в море. Зачем же отдавать на откуп море этим людям? Как-никак мы, свободные мореплаватели. Инагу взяла лежавшие в углу комнаты две свернутые циновки и выбросила в окно, стараясь, чтобы они упали на площадку внизу. После этого также энергично Инагу сдернула рубаху, оставшись в одних желтых штанах до колен, и, набросив на соломенную шляпу с узкими полями махровое полотенце, выскочила из дому. Мгновение Исана видел на ее теле, где между кожей и внутренностями не было ничего, кроме костей, мышц и самой малости жира, торчащую вперед грудь с необычно длинными цилиндриками сосков. Грудь гораздо светлее остального, покрытого загаром коричневого тела, казалась необыкновенно мягкой, податливой. Постелив циновки узкой стороной к тени, отбрасываемой стеной из вулканических ядер, поскольку солнце уже перешло зенит, Инагу легла на одну из них, спрятав в тень лишь голову. Исана, прихватив ковш с водой, поставил его между циновок. Потом лег навзничь, но сначала вылил себе на голову немного воды. Из приемника, который Инагу установила на выступе в стене, лилась музыка. Во время передачи раздались сигналы поверки времени. У Исана с тех пор, как укрылся в убежище, не было никакой необходимости знать точное время, и он прослушал который час. Но начавшиеся сразу же после сигналов последние известия сразу же заставили задремавшего Исана проснуться. Инагу тоже слушала, сильно закинув назад голову, как пловец на спине. Диктор сообщал, что самоубийство солдата, совершенное прошлой ночью, вызвало широкий резонанс и привело к чрезвычайному запросу в парламенте. Убивший себя солдат сил самообороны без всякой причины, которую могли бы назвать его товарищи, неожиданно покинул казарму, оставив в ней все свои вещи, и не вернулся. Он не принадлежал к людям, имеющим политические расхождения с правительством, наоборот, был юношей со здоровым сознанием необходимости национальной обороны. Автомат, из которого он убил себя, образца 64, калибра 7,62 мм, находится на вооружении сил самообороны и числится украденным. Граната, брошенная солдатом незадолго до самоубийства, по всей вероятности похищена с американской базы на Окинаве. Видимо, в самом скором времени обнаружатся связи солдата с левыми экстремистами. Перечисляем основные инциденты с применением оружия и взрывчатки, совершенные в течение этого года принадлежащими к экстремистам-студентами. Такаки, если только он слушает эту передачу. «Совсем, наверное, нос повесил», — сказала Инага, вздохнув, будто от палящей жары, когда снова началась музыка. «Ведь он создавал Союз свободных мореплавателей как организацию, не имеющую никаких связей с политикой. Люди, которые любят заниматься политикой, либо сейчас находятся у власти, либо придут к ней завтра. Закон и сила всегда на их стороне. А на нашей стороне нет ни закона, ни силы. Поэтому, чтобы нас не перебили под шумок, мы должны бежать в море. У нас у всех есть опыт насилия, но по своему же опыту мы знаем, что те, на чьей стороне закон и сила, рано или поздно расправятся с нами тем же насилием. Нам нужно поскорее бежать в море, потому что мы не хотим, чтобы наше насилие было обращено против нас и чтобы нас в конце концов перебили». «Бой ревниво относится к штабу нашего союза, где стоит половина корабля, и хотел убить вас лишь потому, что вы посторонний человек», —